вздохнул сожалеючи и, поднявшись на три ступени, проник в щеголеватый особнячок на Ордынке. Секретарша, по-сестрински улыбаясь, кивала, здоровалась и разрешала пройти в кабинет. Он положил ключи от Олдсмобиля на стол, через стол же поручкался с Александром Петровичем и, опустившись в замысловатое кресло, отчитался. «Возвращаю в целости и сохранности со всем добром». «Пригодилось?» — поинтересовался Александр Петрович. «Еще как!» — не вдаваясь в подробности, подтвердил Смирнов. «Вот и славненько!» — тихо порадовался Александр Петрович и ласково поглядел на Смирнова, ждал-таки сообщений с вдохновляющими его подробностями. «Ты в порядке, Саша?» — успокоил его Смирнов. «Ты и твои содельцы можете спокойно жить и размножаться, в рамках приличия, естественно. Дань выплачивать больше не надо». «Спасибо», — душевно сказал Александр Петрович. «Вероятно, понадобятся свидетели. Я предварительно подготовил тех, что попристойнее, Валерия и Джона». «Валерия — основная жертва рэкета, а Джон — запуганный и завербованный ими», — догадался об амплуа названных Смирнов. «Предусмотрителен ты, Саша». «А Джон согласился?» «Ну куда ему деваться?» Александр Петрович оскалился, как гиена, и вдруг спохватился, понял, что не проявил деликатного внимания к собеседнику. «А ваши-то дела как, Александр Иванович?» «Наши-то?» Смирнов на мгновение затуманился и ответил бородатой шуткой. «У прокурора». К вечеру все четверо опять собрались у Спиридонова. Собрались к 7 часам почти одновременно, как на службу пришли. Смирнов сурово оглядел свою команду и спросил строго: «Водки купили?» «Купил. 10 бутылок». Гордясь тем, что угадал, звонко отрапортовал Виктор. «Саня, может, сначала о деле? Я же обещал представить к завтрашнему дню подробное и доказательное изложение событий», — осторожно запротестовал Алик. «Не хочу о деле, хочу водки», — прервал его Смирнов и приказал: «Готовь стол, Витя». Когда выпили по четвертой, Смирнов понюхал ладонь, откинулся на диване, затылком оперся о спинку и запел ни с того ни с сего: «Выстрел грянет, ворон кружит, мой дружок в бурьяне неживой лежит». Призадумавшийся поначалу Алик и Казарян рванули припев вместе с ним: «А дорога дальше мчится, кружится, клубится, кругом земля дымится, родная земля, эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян». Виктор, не знавший древней песни, хоть и с опозданием, подхватывал слова, вдруг выскакивающие в зыбкой памяти, но с энтузиазмом подпевал. Прикончили песню, в полном молчании смотрели, как старательный Виктор разливал по пятой. Не чокаясь, выпили. Алик изучил пустую 75-граммовую рюмку на просвет, повертел ее за ножку и, с сожалением, поставил на стол. «Вместо тоста», — сказал он, — «почему вы, фронтовики, вернувшиеся победителями с Великой войны, не были допущены к власти? За все 45 лет ни один из вас не был в числе тех, кто правил страной». «Просто нас слишком мало вернулось, и не самых лучших, Алик. Лучшие полегли». «Не скажи, не скажи. В науке, литературе, искусстве и кинематографе твое поколение определило целую эпоху. Пока мы воевали, наши шустрые тыловые одногодки заняли все места, вот и все». «Если бы. Места были, но вас на эти места не пускали. Все боялись, боялись вашей жажды немедленной справедливости, боялись вашего твердого понимания, что такое хорошо и что такое плохо». боялись вашей ярости, вашей неуправляемости.